«Послушай, Коля». Дверь в квартиру была приоткрыта. Собственно говоря, я ее и не закрывал, поскольку предполагал сразу же вернуться. Тем не менее, у Зинаиды Антоновны я провел целый час. Кто-то, похоже, воспользовался моим отсутствием. Грабитель? Какой-нибудь отморозок-наркоман? Если по-честному, поживиться у меня совершенно нечем, даже в кошельке в данный момент не густо. Черт возьми, мое жилье явно сглазили. В последнее время народу в нем не в проворот. Я вспомнил внезапно ожившее радио. Кто-то ведь должен был его реанимировать. Радио и в самом деле надрывалось на кухне каким-то немыслимым рэпом. Бог ты мой, да что же это такое? Я решительно вошел в квартиру и сразу же направился на кухню. За столом, развалясь, сидел мой спаситель. Было открыто. И что? Меня же нет дома. Разве не ясно, что вторгаться в чужое жилище без приглашения категорически запрещено? Я мог запереть тебя здесь и вызвать милицию. Так ключ, вот он, на столе. Я и подумал, что вы где-то, ну, у соседей, может быть, спички там кончились или соль. Извиняюсь, конечно. Ладно, мужик, не парься. Мне это... поговорить бы. Вообще-то разговоров на сегодня для меня уже было достаточно. Я не хочу сказать, что Зинаида Антоновна так уж утомила меня, нет. Она оказалась очень даже симпатичной старушенцей. К тому же ее гостеприимство освободило меня от необходимости идти в магазин за едой. Честно говоря, у меня просто чесались руки, так хотелось поработать. Для разговоров не было ни сил, ни желания. Перед глазами стоял пейзаж, и, как мне в этот момент казалось, я видел все его несовершенства. Необходимо во что бы то ни стало освободить его от уныния. Прописать правый верхний угол, он слишком теплый. А может, наоборот, холсту не хватает живописности? Как-то все надо уравновесить. Ты включил радио. Я решил разобраться с этим окончательно. В смысле, волну? Рэп, то есть? Ну, там какая-то мутатень тренькала. Послушай, приятель. Ты без приглашения врываешься в чужой дом и сходу начинаешь наводить собственные порядки. Какая бы там, как ты говоришь, мутатень не тренькала, это была моя мутатень, черт возьми. Нечего наводить свои порядки. Еще раз повторю, в чужом доме. Это моя территория, мое, если хочешь, священное пространство. Я не потерплю постороннего вторжения. Я, конечно, страшно благодарен тебе за то, что ты тогда не оставил меня валяться в вонючей луже. Очень, очень благодарен. Но ведь я с тобой, кажется, уже расплатился, да? Нет? Если недостаточно, возьми еще, что хочешь. К сожалению, ничего ценного. Я пошарил глазами вокруг и... увидел на занавеске огромную сине-зеленую стрекозу. От неожиданности я закрыл глаза, но тут же открыл. Стрекоза не исчезла. Парень проследил за моим взглядом и даже взгоготнул от восторга. «Йо!» Я уже знал ответ, но на всякий случай решил уточнить. «Не твоя?» Он замотал головой, не в силах совладать с чувствами. Я поставил соседские дары на стол и подошел к занавеске. Это был какой-то чрезвычайно крупный и редкий экземпляр. «Не припомню, чтобы мне хоть раз встречался такой на воле. Впрочем, я не специалист. Дозорщик-император». Гость, наконец, обрел дар речи. «Анакс-император». Так написано. Это по латыни. А в старой энциклопедии его называют «дозорщик-повелитель». Это, наверное, потому что император ведь тоже переводится. «Ты... читаешь книги?» Я понимал, что вопрос бестактен. Но он не обиделся. «Особенно энциклопедии всякие, справочники, типа того. Нет, я и такие книжки тоже читаю, про жизнь, в смысле. Беллетристику, ты хочешь сказать? Чё? Ну, художественную литературу. Роман, рассказы. Во-во, только у меня дома их нет. Если только даст кто. А покупать дорого, мать не одобряет. И так, говорит, реально есть нечего». Он выразительно посмотрел на сырники Зинаиды Антоновны. «Голоден? Угощайся. Бери, бери. Соседка меня уже отпуск накормила. Вот еще с собой дала. Сейчас я чай заварю, если надо. Кажется, чуть-чуть у меня есть. Я, знаешь ли, братец слегка поиздержался. Дома шаром покати. Если бы не соседка, это вам повезло. У нас вокруг такая сволота живет. Стакана воды не допросишься. Мальчишка уже уплетал за обе щеки, и смотреть на него было почему-то очень приятно. Мне он, признаться, вообще чем-то нравился. Однако залетная стрекоза и работающий приемник продолжали беспокоить. Если не возражаешь, музыку я все-таки выключу. Голова, понимаешь, еще побаливает. Да мне что? Вы хозяин. Я выключил приемник и открыл гнездо для батареек. Две абсолютно новые варты красовались внутри. Это точно не твои? Че, я не помнил бы. Ставил и не помнил. Говорю же, он работал, когда я пришел. Может, это у вас с памятью? Все-таки сильно вас уделали. Вы же в полной отключке были. Кто хоть знаете? Понятия не имею. Я и лиц-то не видел, темно было. А сколько? Не меньше трех. Но тут не уверен, потому что они меня почти сразу вырубили. Это значит, по кумполу звезданули, сволочи. Главное, за что? Бабки-то не стырили. Может, вы чего сказанули не то? Они, типа того, обиделись? Говорю же тебе, я их даже толком не видел. На меня напали совершенно внезапно. Я просто гулял. Ночью. В чужом дворе. В басовитой интонации послышалось недоверие. Что значит «в чужом»? Это что, прайвеси? Чё? Частное владение? Запретная зона? Кто-то ее приватизировал? Почему я не могу в своем городе гулять, где мне захочется? Что, черт возьми, происходит? Какие-то отморозки ни за что ни просто нападают на совершенно мирного человека и сбивают его до полусмерти. А мы ищем для них оправдательные мотивы? Ты еще скажи, их можно понять. Да ладно, че вы? Я же их не оправдываю. Просто хочу разобраться. Разобраться он хочет. Да, между прочим, кстати, понять значит простить. Это умный человек сказал. Вот что, понятливый, давай-ка доедай сырник, допивай чай и уматывай с моей частной территории. Мне, знаешь ли, работать пора. И стрекозу свою, как ты сказал, дозорщик, повелитель, анакс-император. Я же сказал, она не моя. Но если вы не против, если она не твоя, то каким образом здесь оказалась? Залетела в окно? Исключено. Они здесь не водятся. Тут в основном бабки да людки. Да и то, не в городе. Им водоем нужен. И чистый воздух. Бабки. В смысле? Да это у них имена такие. Бабки, детки, людки, коромысла, красотки-девушки. Тут я подумал как раз о своей красотке-девушке. А что? Вполне могла украсть у меня ключ, проникнуть в квартиру. Вспомнилось, как в фотоателье она вываливала на прилавок содержимое своей сумочки. Чего там только не было. Если память мне не изменяет, среди прочего мелькнули и батарейки. Впрочем, сейчас уже наверняка я сказать не мог. Да и, честно говоря, как-то вдруг совершенно расхотелось вести какое бы то ни было расследование. Шерлок Холмс во мне спал безмятежным сном и, судя по всему, просыпаться и не собирался. «Так ты говоришь обо всем этом, о бабках, о коромыслах, в энциклопедии вычитал? И что же, много у тебя дома энциклопедий? Я ж сказал, дома у меня ни хрена нет. То есть, в смысле, нет этой самой беллетристики. Ну, энциклопедии тоже нет. Только мамкины всякие божественные книжки, разная умилительная хрень. Тошнилова. Мозги засирают людям всякими страшилками. Ну там, про адские муки, про апокалипсис. Слово далось ему с трудом, но он был доволен тем, что справился. Апокалипсис. Поправил я скорее машинально, чем в назидание. Но тут же пожалел, парнишка смутился, даже покраснел. Вообще-то говоря, он мне все больше и больше нравился. «Ну и где же ты читаешь энциклопедии? В библиотеку ходишь?» «Зачем в библиотеку? Там это... ни хрена непонятно. Карточки какие-то, ящики. Откуда я знаю, что искать? Не, я прям в магазин иду». Он допил чай и как-то по-стариковски перевернул чашку вверх дном на блюдце. Помнится, в моем детстве пожилой сосед по коммунальной квартире, родившийся в деревне, подобным манером завершал чаепитие. Я ребенком тоже стал так делать, чем очень веселил своих родителей. И? Ну? Там и читаю. Постой, постой. Я правильно понял, ты ходишь в книжный магазин, как в читальный зал? Ну, типа того. Только в залах обычно стулья есть, столы. Но ведь тебя могут разоблачить. Увидят, что ты ничего не покупаешь. Да и немалое же время требуется, чтобы что-то стоящее прочитать. Хотя, конечно, энциклопедию или справочник никто от корки до корки не читает, это понятно. Но, скажем, толстый роман. А я по разным магазинам хожу. Фантастика. Мне представилось, как этот парень, которого явно не назовешь начитанным и красноречивым, бродит по Москве в поисках очередной книжной лавки, чтобы дочитать понравившуюся книгу. Ну и сколько ты таким образом литературы осилил? Да я не знаю. Че я считал? Ну, 100, может, или 70. 70? Книг? И за какой период? В смысле? За всю жизнь? Ха, за всю жизнь. Месяцев за 5-6. Я раньше вообще не читал. То есть, неграмотен был? Тип того. Непонятно было, на кого он рассердился. На меня с дурацкими вопросами или на свое беспросветное прошлое. Ну, то есть, в школе я реально учился. У меня даже по ботанике 5 была. Чего улыбитесь? Не верите? Ты природу любишь? Припомнился его интерес к раковинам, стрекозам. Я людей не люблю. Что ж, у парнишки, судя по всему, были на то веские причины. Признаться, мне не хотелось лезть в его личную жизнь, и деликатность тут, надо сказать, была ни при чем. Не припомню, когда в последний раз был чьей-нибудь жилеткой. Выслушивать подробности чужой жизни не дай бог. Да и что нового может открыться в этих подробностях? Пьющий отец, несчастная, забитая мать, ищущая утешение в дешевых книжонках про Христа, очередная достоевщина. Достоевского ты читал? Пробовал. Он как-то неопределенно скривился. Не пошло. Не в том дело. Они как-то разговаривают. Уроды какие-то. Честное слово, не по-людски. Вот как. Не по-людски. Обиделся я за Федора Михайловича. А ты, значит, по-людски говоришь? Типа того, по-любому, чё, реально. Это, что ли, человеческая речь? Человек говорит, как мыслит. У кого-то мыслительный поток, как равнинная река, глубокий, сильный, без суеты. У него и речь плавная, последовательная. Бывает мысль темпераментная, сбивчивая, путанная. Она бьется, как горный ручей, а бывает, что мыслительного процесса вообще нет. Тогда человек перескакивает с одной банальности на другую, как по кочкам на болоте. Это что ж, хотите сказать, у меня мозгов нет? Парень подозрительно засопел. Да есть, есть. Они, собственно говоря, у всех есть. Только вот пользоваться ими не каждый умеет. Их, милый ты мой, развивать надо, тренировать, накачивать, как мускулы. Как это? Парню, разумеется, разговор не нравился, но меня, признаться, несло. В конце концов, я его в гости не приглашал и в психоаналитике не навязывался. Давно бы уже выгнал к чертовой матери, чего там. Но что-то, повторюсь, мне в нем все-таки нравилось. Что-то как будто уже связало нас невидимой ниткой, что-то дружественное. Видишь ли, книжки читать необходимо. Тут спору нет. Только ты, небось, всякую гадость читаешь. В магазине же книг, видимо-невидимо. Как ты выбираешь? Никак. Просто беру первую, открываю в середине. И если понравится, начинаю читать. Иногда, правда, не могу. Откладываешь? Как Достоевского? Нет, Достоевского как раз я прочитал. «Преступление и наказание». Во как! От корки до корки. Ну? И что? Не понравился романчик? Не, вообще-то затягивает. Только больше я этого вашего долбанного Достоевского читать не буду. Достал он меня, понятно? Достоевский, одним словом. Он сидел, нахохлившись за столом, и, судя по всему, уходить никуда не собирался. Сырники закончились, чай был выпит, но гость оказался упорным. Я с тоской подумал о навязываемой мне литературной дискуссии. Признаться, нашего знаменитого классика я читал черти когда, в особенности «Преступление и наказание». Этот роман не был из числа моих любимых. Мне значительно больше нравился «Подросток». А любимым я вполне мог бы назвать «Идиота», поскольку, не имея привычки что-либо перечитывать, исключая детские увлечения Конаном Дойлом, это творение Достоевского я осилил дважды. «А зовут-то тебя как?» Мне вдруг стало неудобно общаться с парнем без имени. «Николаем, а вас?» «Послушай, Коля», — проигнорировал я вопрос, «не стоит так сердиться на писателя. Может, все дело в том, что некоторые книжки написаны не для нас. Как это? А для кого же они написаны? Что значит «не для нас»? Вы хотите сказать «не для меня»? То есть я типа того? Тьфу! Я что, дуболом? Идиот?» «К слову сказать, это мой любимый роман». «Преступление и наказание?» «Да нет». «Идиот». «Не понял». В голосе гостя послышалась угроза. «Ты вообще-то в школе учился?» «Я имею в виду, не прогуливал?» «Не может быть, чтобы этот роман хотя бы раз не упомянули на уроке литературы. Он так называется. Идиот». Николай смотрел на меня секунд пять ошеломленно и вдруг рассмеялся хрипловатым басом. Не понимаю, что уж такого смешного я сказал, но смеялся он от души. Долго, и даже глаза его как будто увлажнились. Смех его, начавшись в самом нижнем регистре, постепенно набирал высоту и прервался внезапно на фальцете. Николай сразу стал чрезвычайно серьезен и прочеканил, глядя мне прямо в глаза: «Ни за какие бабки не стану читать книжку с таким названием». Честно говоря, я уже немного устал от него. К тому же начинал как-то исподволь неочевидно побаливать правый висок. Я присел напротив гостя и прикрыл на несколько секунд глаза. Намек был проигнорирован. «Нет, это что ж такое? Идиот! Он бы еще дебил назвал, или кретин, или как его, который слюни пускает». Мне вдруг подумалось, что «идиот» и впрямь очень сильное название. Как же это я раньше-то не заметил? Впервые я прочитал роман лет в 16. «Тебе сколько лет?» 16. «А что?» В голосе опять послышался вызов. «Да ты не кипятись, Николай, 16 — это вполне зрелый возраст. Просто я вспомнил, что «Идиота» как раз в эту же пору прочитал. Мне его один очень хороший человек порекомендовал». «И что, понравилось?» «Ты знаешь, трудно сказать. Во всяком случае, так однозначно не определишь, понравилось или отвратило. Что-то, кажется, тоже страшно возмущало. Может быть, именно речь героев?» «Да-да, помню. Мне они тоже показались несколько придурочными. Поначалу, подчеркиваю. В особенности князь. Это главный герой. Князь Мышкин». «Мышкин? Это что у него, кликуха такая?» Николай чуть не свалился со стула от смеха. «Он и есть? Типа того. Идиот!» «Послушай, Коля, у тебя тоже сейчас смех довольно-таки идиотский, но я ведь не спешу выводы делать и не отложку вызывать. То есть ты обратил внимание, что я на тебе крест еще не поставил? Может, и у тебя фамилия обхохочешься, заметь!» Я предупредил его попытку вмешаться. «Меня она даже не интересует». «Конечно, когда мне было 16, я тоже обращал внимание на всякие такие глупости. Но в том-то и дело, Коля, что гениальный писатель А Достоевский, Коля, чтоб ты знал, и в самом деле гениальный писатель. Так вот. О чем это я? Ах, да. Он потому и гениален, что всякую такую нашу поверхностную реакцию заранее предвидит. Он именно нас на такой ерунде и ловит. Знает человеческую страсть к поспешным выводам. Мало того, что он нашему герою такую фамилию дал, так при этом еще и имечко присовокупил. Закачаешься. Ты, Коля, только держи себя в руках, не умри со смеху. Само по себе имя. Ничего себе. Бывает посмешнее. Вон, Гоголь Николай Васильевич. Тоже, между прочим, та еще фамилия. Так вот, автор бессмертного произведения «Мертвые души», там фамилии вообще полный отпад. Чичиков, Ноздрев, Собакевич, Коробочка. Но не о них речь. Он умудрился одного из своих главных героев Акаким Акакиевичем назвать. Ведь, кажется, и одного уже Акакия довольно, чтобы не воспринимать человека всерьез. Так нет же, он его в квадрат произвел, чтоб уж совсем парализовать наше сочувствие. Но вернемся к Мышкину. В отличие от гоголевского персонажа, у него, повторю, имя ничего себе. Я бы даже сказал, хорошее имя. Он вообще полный тезка другого гениального писателя. Лев Николаевич. Знаешь такого? Ну, Толстой, что ли? Николай довольно хмуро следил за моим спичем. Садись, пять. Лев Николаевич Толстой. Тут, кажется, все в порядке. Ну, то есть, подправь чуток ударения, и тоже можно улыбнуться. Но вот Лев Мышкин, если бы в твоем, Коля, классе учился, был бы, думаю, обречен, да? Лев. И вдруг Мышкин. Умора. Довольно-таки долгая пауза зависла между нами. Вообще-то гость мой, судя по всему, уже сообразил, к чему я веду, поскольку на сей раз гогота не последовало. Он сидел, молча глядя в какую-то недоступную моему взору точку. Что уж там в этой точке было для него интересного, не ведаю, но могу биться об заклад, Николай думал. Я зажег под чайником газ, чтобы подогреть воду. Захотелось попить чайку. Вот и я, понимаешь, с первого-то раза попался. Смотрел на героев с таким, знаешь ли, чувством превосходства, что ли. Вроде только я один умный, а все остальные. Я бы даже, признаться, вообще роман дочитывать не стал, если бы меня не заело. Уж очень хороший и умный человек посоветовал его прочесть. Я ему страшно доверял. Может быть, тогда он был единственным, кому я вообще доверял. Я просто знал, что ерунды он не предложит. Он вообще-то был намного старше меня, просто даже в отцы годился. Но в том-то и дело, что на отца моего он был до такой степени не похож, что можно подумать, будто они в разных странах жили, и даже на разных континентах. Я хочу сказать, как будто их не одна среда сформировала. В каком-то смысле так оно и есть. Папаша мой родился в семье совслужащих. Было такое понятие — советский служащий. Отреагировал я на вопросительный взгляд визави. Ну, обыкновенный чиновник. Советская бюрократия. Вот и отец работал, если не ошибаюсь, каким-то мелким начальником, кадровиком, вроде того. Человеком он был молчаливым, насчет службы особенно не распространялся. Да и, честно говоря, меня она мало интересовала, поскольку и так было ясно. Папаня мой никакой не герой, в разведке не служит, самолета не испытывает, автографы направо и налево не раздает. Короче, гордиться нечем. Дома, впрочем, он вел себя прилично. Не скандалил, не буйствовал, не пьянствовал. Ни разу в жизни не матернулся. Николай в этой части моего монолога очень выразительно посмотрел на меня, слегка приподняв бровь. Чувствуется, ему хотелось как-то прокомментировать семейную идиллию. Но мне как раз меньше всего хотелось с кем бы то ни было обсуждать мою семью, мое детство. Я вообще не мог понять, как меня угораздило забраться в эти дебри. По правде говоря, такое со мной случилось впервые. Это было мое железное правило. Никого не посвящать в свою личную жизнь. Никого. Точка. Я хотел просто поделиться с гостем опытом прочтения Достоевского. Короче, речь не об отце. Речь о человеке, мнением которого я очень дорожил. Конечно, проще простого было на первых же страницах усомниться в непререкаемости выбранного авторитета и отложить раздражающую книжку в сторону. Но я, Коля, может быть, впервые в жизни предпочел усомниться в себе, в своих умственных и вкусовых способностях. До того мне не хотелось, чтоб идеал мой хоть чуть-чуть потускнел. Это я теперь понимаю, что совсем не обязательно, чтоб в вопросах литературы и искусства даже среди умных и образованных людей воцарялось счастливое единодушие. У каждого мыслящего и чувствующего человека должны быть личные предпочтения, это и понятно. Люди на самом деле не одинаковые. Совпадают они только по не сразу бросающимся в глаза точкам. Вот, например, Коля, мы ведь с тобой, кажется, совершенно не похожи. И по возрасту, и по роду деятельности, и внешне, и внутренне. Согласен? Ну? Озадаченное выражение лица Николая свидетельствовало о титанической умственной попытке вычленить из потока моей путанной речи ясную простую мысль. Согласен. А между тем, есть и объединяющее нас качество. Мы оба любим читать книги. Все-таки, мне кажется, это немаловажно. Как ты думаешь, Николай? Да я совсем недавно. Какая разница, когда начинать? Важно начать любить. Тебе ведь понравилось? Ну, допустим. Не ну, Коля, и не допустим, а понравилось. Ты уже, Николай, на 70 книг перерос свою прошлую, да книжную жизнь. Это существенно. И речь твоя тоже должна меняться. Черт, что со мной? Откуда во мне эта страсть к педагогической риторике? Чего ради я навалился на бедного парнишку с нравоучительными сентенциями? Тем более, что и реакция не заставила себя ждать. Николай покраснел и весь как-то зажался. Я решил пойти на мировую. Чаю еще выпьешь? К сожалению, еды больше никакой, но варенье-то еще осталось. Благослови, Господи, добрую соседкину душу.